Скоморох, коробейник. «Эй, братва, вали сюда! Налетай, подешевело! Было рубль, стало два!» — русская кричалка. «Еврей, еврей, продавал червей, на тарелочке носил, по копеечке просил!» — русская дразнилка. Вот и пригодились сценические костюмы. Я достал из-под шкафа чемодан, тщательно отобрал все необходимое и привел в порядок с помощью щетки, утюга и англичанки Джейн. Вещи успели здорово запылиться и помяться, пока я покорял подводные миры. Выяснилось, что я немного похудел, раздался в плечах или просто отвык от фрака. В назначенный вечер, подготовившись и собрав вещи, я нервно нарезал круги по холлу гостиницы. «Волнуешься?» — спросил Али. «Не то слово», — ответил я. «Даже во рту пересохло. Сейчас я выпить тебе налью». «Не, я перед работой не пью». «Это можно», — уверил он, протягивая мне стакан чистого, выжатого лимонного сока. Я выпил залпом, меня передернуло, но сразу действительно полегчало. «Спасибо, Али!» — поблагодарил я его, утирая накатившую слезу. «Я теперь выгляжу достаточно несчастным, чтобы отправить меня домой». «Возьми сразу чемодан», — заявил лично приехавший за мной мистер Халетт. «Если все будет хорошо, оттуда сразу рванем в аэропорт. Пересядешь в другую машину и вперед. В аэропорт у нас едет специальная машина, не та, что возят во дворец. У нас для всего своя машина и даже для тюрьмы». Опять неудачно пошутил он. Шутка заставила задуматься. Вспомнив, что возвращаться плохая примета, я с тоской пошел за шмотками. Выход на улицу с чемоданом в руке вызвал в мозгах дурные ассоциации типа «С вещами на выход» или «Турма твой дом» и картины. Сижу печальный во фраке и галстуках на чемодане в глубокой яме. Передо мной таймер. Прошел 1 год, 11 месяцев и 29 дней. Завтра я умру. Ведь дольше 2 лет тут никто не живет. Постойте, сейчас же февраль. В феврале 28 дней. Значит, уже день, как я умер. А мы уже подъезжали к порту, где на своей яхте гулял король. Территория порта по периметру несколько раз была оцеплена военными и полицией. Пару раз меня тщательно проверили на наличие оружия и взрывчатки, затем посадили на катер, который прямиком направился к роскошной яхте, сверкавшей огнями на горизонте. Досматривали меня еще и потому, что я продолжал держать чемодан в руке. Специальная машина для аэропорта то ли застряла где-то в дороге, то ли ее даже не прислали. На дно-то дешевле. На борту меня еще раз досмотрели и под конвоем проводили в помещение, отведенное под гримерку. 40 минут ожидания показались вечностью и эмоционально походили на яркую форму невроза, тонко граничащую с настоящим буйным психозом. Более всего волновало то, что я ни разу не видел площадку своего предстоящего выступления и не знал в лицо пригласившего меня короля. Это не давало возможности заранее придумать правильную мизансцену. «Экспромт — дело хорошее, когда ничем не рискуешь». Вскоре за мной пришли. Нельзя приближаться к гостям, поворачиваться к ним спиной, падать ниц и целовать руки, — проинструктировал меня офицер. Мой выход был сразу после танца живота. Не зная, можно ли после выступления возвращаться в гримерку, туда ведь еще никто не приходил, я машинально прихватил чемодан. Не помню, как на ватных ногах в полуоборочном состоянии оказался в роскошной зале. Сцены как таковой не было, и действо проходило просто на свободном от столов месте. Зайдя туда, я понял. Все подготовленное напрочь не годится. И что тогда делать? Австралийский Филиас Фок говаривал: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Действовать нужно было быстро и нагло. Наглость, я знал наверняка, второе счастье, а в данном случае и вообще могла стать победой. Все сидящие здесь были настолько значительнее меня, что уже само мое появление перед ними, наверное, казалось им наглостью. Что же, на этом и придется сыграть. Что мы имеем? Они богатые, я бедный. Они на родине, я на чужбине. Они мусульмане, я еврей. У меня есть концертные костюмы, у них нет. Вдруг осенило меня. И я сходу поставил обшарпанный чемодан на потертый стол из слоновой кости, инкрустированный перламутром. Добрый вечер, дамы и господа!» — начал я и сразу же осекся. В зале были только мужчины. В смысле только господа, поправился я, продолжая незаметно осматриваться, изучая обстановку и прикидывая, ху есть кто. Господа были одеты в элегантные арабские костюмы и ужинали руками. Прямо передо мной по центру располагалась небольшая группа из 6 человек, позади которых стояли как на посту официанты и склонились переводчики. «Главный здесь», — понял я и начал работать туда. «Господа, так как я чувствую себя не особенно уютно на чужбине, я предложил бы маленький маскарад. Сейчас вы все повяжете галстуки, а я представлю, что нахожусь в России. Так мне будет удобнее». Я говорил очень быстро и уверенно. «Только так и надо себя вести. Тогда все начинают думать, что ты точно знаешь, что делаешь. Стоит замяться самому, как и все в тебе засомневаются». С этими словами я протянул галстук королю, сказав, что ему, как главному, бесплатно. Он улыбнулся, принял подарок и повязал себе на шею. Это была первая и самая серьезная победа. Мне сразу полегчало. Тут же десяток рук потянулся за галстуками. «Приобретаем подарочки!» — сказал, улыбнувшись я. «Галстуки редкие, цены немалой. 1000 за штуку. Кто купит последним, тот верблюд!» — вставил король армейскую шуточку. Поддержка стала для меня неожиданной и в то же время. Я уже знаком с менталитетом местных мужчин, схожим с подростковым, когда надо постоянно доказывать, что ты сильнее, или заклюют. Король сейчас отрывался на своих подданных, ведь они практически опрокинули его. Но он сумел вернуться и собирается показать, как свистят на горе раки. Тем более, чем ему еще заниматься? Француженка, по слухам, сбежала, едва он потрепался, и наверняка любовная неудача стала поводом для шуток среди свиты. Всю эту ситуацию я просек за какие-то доли секунды, потому что сейчас от зрителей зависела моя жизнь. Во мне включились и экстрасенсорные способности, до того момента скрытые, и вспомнились сразу и разговор с консульством, и полунамеки Али, когда он говорил о их государственном строе. Все вдруг сложилось в одну картину, и я четко понял, как себя вести, и то, что совершенно случайно оказался здесь в самый благоприятный для себя момент. Монарху хочется праздника и лишний раз показать, кто здесь главный. А главным на тот момент был он, а праздником, по всей видимости, являлся я. Итак, 14 больших красочных бумажек веером расположились рядом с обтерханным чемоданом. Что это, деньги? Новые? Или просто очень крупные? Разбираться некогда. «Господа, позвольте, галстуков было 15, а денег вы мне дали за 14». «Ах, да, я же один подарил королю», — выпалил я на автомате и почувствовал, что влип. «Только не молчать, нужно что-то делать, а что делать и кто виноват?» «Господа, я слишком беден, чтобы дарить такие дорогие подарки! Кто оплатит галстук государя?» Десяток рук протянул мне деньги. «Не хочу никого обидеть», — заметил я и с улыбкой собрал все. Испугался, но продолжать решил в том же ключе. «Коней на переправе не меняют. Еще раз добрый вечер, господа! Теперь я как дома. Давайте познакомимся. Вот вы кто?» Я поинтересовался у ближайшего ко мне человека с гордым профилем. «Телевизор надо смотреть». «Извините, сэр, будучи весьма ограниченным в средствах, я не мог позволить себе апартаменты с мультимедиа-сервисом». Королю шутка понравилась. Он засмеялся. Во след ему аккуратно заржали остальные, а потом и во второй раз. «А чё они смеются два раза?» По-приятельски поинтересовался я у короля. «Первый раз за компанию, а второй раз, когда им перевели», — сквозь хохот сказал король. Зал опять дважды хохотнул. Я заметил еще и их взгляды с интересом, смотрящие куда-то в бок. «Еб твою мать, чемодан!» «Наверное, это закон сцены. Если ты, дурак, вышел на нее с чемоданом и открыл его, то все ждут, что еще ты оттуда достанешь. Как ни крути...» «А еще брючки от кутюр! Не желаете?» И я достал концертные черные штаны в блесках. «Всего 500! И, кстати, лаковые штиблеты 200 за штуку. Итого 2100!» «900!» — поправил король. «Все оптом за 880!» «Ладно, 800 и по рукам!» — ответил я. Тут король вступил в торг. «Ты что, решил продать все, что есть?» «Конечно! Евреи вообще бывают старые, бедные и больные. Или очень старые, очень бедные и очень больные. Так вот я, например, очень-очень бедный. А что там еще у тебя есть?» Брючки коричневые в разводах. В них и на охоту ходить пальчики оближешь 500. Брючки белые со стразами для деловых обедов 600. Ватничек, подбитый соболем в комплекте с ушанкой 3000. Фрак для посещения оперы, ношеный 200. Котелок с оторванной подкладкой для просмотра фильмов с Чарли Чаплином 500. Итого 5-150, но хватит и 5. 3, сказал король. 4-500, парировал я. 3-100. 4-300. 1000 и билет до дома. Сердце мое дрогнуло. Дом! Услышать сейчас это слово! Наконец-то! Я замечтался, но по инерции ляпнул. 3-100 и билет. Продано! Хохотнул король и протянул мне пачку. Билет получишь в аэропорту. Я стал отсчитывать из пачки 3000, но король меня остановил. 3000 ты заработал, остальное на чай. Ты хорошо потрудился. Сядь, посиди, а я буду назначать свой кабинет. Министром под чрезвычайным положением назначается... Монарх обвел взглядом замерший зал. Было слышно, как в коридоре за дверью кто-то тихо чихнул. Назначается... Али. Какие брюки, ты говорил, ему полагаются? Обратился он ко мне. Коричневые в разводах. Кстати, есть анекдот про охоту. И я пересказал им старый анекдот, который был сложен про Брежнева, потом его же рассказывали про Горбачева, потом про Ельцина, и он вполне годился для короля и Али. Король и Али пошли на утиную охоту. Король стреляет, и все мимо. Али смотрит то на уток, то на короля. То на короля, то на уток и произносит: «Король, это чудо! Мертвые утки, а летят!» Нубийцам, как и многим мусульманам, свойственен подхалимаш. Так что над этой шуткой смеялись долго. Я попал в десятку. «Далее», — продолжил король, — «министром культуры назначается Муталиб. Какие штаны положены?» «Белые в стразах и фрак. Фрак тоже положен». Так король роздал все. Фуфайка, естественно, досталась министру внутренних дел, и оставалась последняя важная должность — министра по физическому развитию. А претендентов, еще не осчастливленных королем, было двое. «Кого назначим?» — обратился он ко мне. По ненавистным взглядам претендентов я понимал, что являюсь для них шутом. Хотя и с веселыми анекдотами, но все же дураком. А раз король обращается к придурку за подобной помощью, он их и ставит невысоко. «Однако чем меня-то пугать? Раз сегодня мы все пешки в его игре, сильнее та, что стоит к нему ближе, то есть я. И мне необходимо довести в этом страшном сне свою роль до конца. Или не проснусь. Давайте решим, кто из них лучший в поединке». Я поставил в центр стульчик. «Пока играет музыка, вы бегаете. Замолкает — садитесь. Кто не успел, тот опоздал. Понятно?» Два жирных борова, путаясь в длинном одеянии, стали бегать вокруг скромного антикварного стульчика. Король взмахнул рукой, музыка остановилась. На стул уселись оба. «Что ж, обоих и назначим. А у меня есть призы!» Я усугубил происходящий кошмар и достал шапочку для душа и вручил ее одному. «Ты будешь министром по плаванию, второму — чесалку для спины, а ты — по гребле!» Боровы, улыбаясь как удавы, вернулись на свои места. «Вот и ладушки. Кстати, мне уже пора. Король, я могу идти?» «Конечно. А на посошок?» «В смысле, вы же не пьете?» «Да, но зато курим». На золотом подносе мне протянули невиданной доселе длины косяк, завернутый в гербовую бумагу. После него я сам полечу к рыбкам и даже не осознаю этого. Только фиг откажешься. Вон министр от резиновой шапочки не отказался же. «А мы вообще не курим», — задумчиво протянул я, извиняясь тем самым, что, возможно, не смогу отвечать за дальнейшие действия, но разве что чуть-чуть. И присел покурить на дорожку. Надо ли говорить, что дальнейшее оказалось окутано густым сладковатым дымом? Все славили Нубию, своего парня нубийского короля. Когда-то я уже слышал нечто подобное, но когда... Память не отвечала, а сознание вскоре и вовсе отключилось.